Глава пятая. Спустившись с холма, Шепель юркнул в кусты, обрамлявшие вход в небольшую балку, тянувшуюся изгибом к селению Дерхан и уходящую в сторону в 50 метрах от усадьбы местного торговца Али Чаранди. Майор российского спецназа продвигался по балке медленно. У поворота, воспользовавшись радиостанцией малого радиуса действия, вызвал на связь капитана Кима. «Второй — это первый. Что у нас с обстановкой?» «Обстановка спокойная. А где ты есть? Не видишь?» «Нет». «Ну и хорошо. В балке я. Перейди на соседний холм. Оттуда тебе хорошо будут видны подходы к дому. На это потребуется время. Я подожду». «Выполняю». Михаил ждал около получаса, пока Ким не доложил, что находится на холме, откуда видит сад, северную и восточную стороны дома, а также летнюю кухню, гаражи и часть переднего двора. «Охрана?» — спросил Шепель. «Незамечена». «Второй этаж? Через окна ничего не вижу». «Понял. Будь внимателен. Я выхожу на открытое пространство. Придется перемещаться ползком. Как бы какой дух не заметил этого». «Если что, предупреди по связи и более никаких действий не предпринимай. Думай отдельной команды. С Богом!» Шепель обогнул кустарник на вершине балки и пополз к ограде сарая. В 17:30 он, наконец, добрался до забора, откуда вновь вызвал своего товарища. Обстановка прежняя, спокойная. В первых двух окнах второго этажа с юга какое-то движение. «Движение внутри дома или у окон?» — уточнил Шепель. «Внутри. Кто-то, видимо, прошел из комнаты в комнату. Сад? Чисто. Западная сторона? Чисто. Гараж, кухня? Чисто. Я в усадьбу. Принял». Шепель перемахнул через невысокий для этих мест полутораметровый каменный забор и оказался в саду. Тут был ухожен, имел аллеи, небольшой искусственный водоем, но, главное, довольно много кустарников, в основном декоративных. Михаил, прижавшись к западному забору, прокрался к кустам, росшим напротив северо-западного угла большого дома. И тут Ким вызвал его на связь. Первый возле гаража нарисовался дух. «Охрана?» «Похоже, да. Вооружен. Смотрит в сторону сада. Черт бы его побрал! Я в укрытии. Продолжай докладывать, что делает дух. Стоит и смотрит на сад. Оглянулся. Прошел немного вперед. Сблизился с домом. Чего он мечется? Хрен его знает. А, понятно. Этот горный баран решил косячок выкурить. Ветер, хоть и слабый, дует на запад. Вот абориген и принял решение расслабиться. А может, ему без травы хреново стало. Прикурил. Пыхтит быстро, озираясь. Все. Затушил окурок, положил в карман брюк, поправил автомат, уходит. Из поля зрения скрылся. Значит, душки Чаранди в карауле позволяют себе курить дурь? Это хорошо. Обстановка прежняя, первый. Понял. Продолжаю работу. Шепель прополз между деревьев в кусту. За ним раскинулся цветник, на цветы которого из своей комнаты камеры недавно смотрела Луиза Крофт. Михаил выглянул из-за куста. Женщины в окне не было. Он быстро перебежал к стене и присел под самым окном пленницы. Надо привлечь внимание Луизы, чтобы она подошла к окну. Но это рискованно. А вдруг в комнате находится охранник или, еще хуже, ведет допрос сам Тимерзай? Хотя охраннику в комнате женщины делать нечего, а полевой командир талибов вызвал бы Луизу на допрос наверх, в более подходящее место. Да и сидеть у стены долго Шепель не мог, поэтому решил рискнуть. Он отыскал небольшой камешек и бросил его в окно. Раздался тихий стук, камень упал в траву. Шепель встал у левой, ближней к саду стороны окна. Луиза, присевшая на матрас в углу комнаты, услышала этот звук. Подумала, что это... Но ответа не нашла. Возможно, о стекло ударилось насекомое. Мысль о том, что в саду находится офицер Марса, даже не могла прийти ей в голову. А тут открылась дверь, и в комнату заглянул охранник. Спросил: «Воды не надо?» «Нет», — ответила Крофт. «Я слышала звук двигателя легковых машин. У господина Чаранди гости». Охранник сощурился в ухмылке, обнажив неровные почерневшие зубы. «Да, женщина, гости. Скоро ты с ними познакомишься. Они объяснят тебе, как карается плохое поведение». «Пошел вон», — сказала Крофт, отвернувшись к стене. «Скоро ты, шлюха, будешь выть побитой собакой. Ты о себе думай, придурок». Охранник силой захлопнул дверь. Луиза вспомнила о непонятном стуке в стекло. Вставать не хотелось, но Крофт этот звук почему-то не давал покоя. Она все же поднялась, подошла к окну и чуть не вскрикнула, увидев лицо улыбающегося Шепеля. Очнувшись, открыла створку рамы. «Майкл, вы?» «По-моему, Лу, мы уже перешли на «ты». «Ну, здравствуй, пленница». «Майк», — выдохнула Луиза. «Но откуда ты взялся? Или здесь рядом весь отряд?» «Здравствуй, Лу». «Ой, Майк, извини, здравствуй. Если бы ты знал, как я рада тебя видеть». «Представляю. Но прости, на свидание у нас не более минуты. Мы нашли тебя. Пока здесь только я и еще два офицера Ориона. Мы отслеживаем обстановку и в селении, и в усадьбе. Вероятно, сюда приехал Тимерзай. Если это так, то, скорее всего, он уже вечером начнет работать с тобой. Мы уже общались о Марсе. Пришлось рассказать ему правду. В расчете на то, что после моего захвата руководство быстро проведет соответствующие мероприятия по отряду. Ты все правильно сделала. Но Тимерзая, кроме отряда, даже в большей степени, интересует твоя с Харсоном работа по заказу ЦРУ. Талибам нужен скандал. Я поняла это, Майк. Запомни, Лу, тебе не надо упираться. Сдать или не сдать секреты вашей разведки — твое дело. Но если ты не сдашь ее, то духи применят пытки, дабы вытащить из тебя нужную им информацию. И это я знаю, Майк. Так вот, говорите Мерзаю, что хочешь, только не доводи дело до физического воздействия. Будет очень жаль, если талибы превратят тебя в инвалида до того, как мы вытащим тебя отсюда. Так что тяни время. Сколько? Сутки, Лу. 9 числа мы вырвем тебя из лап талибов. К операции привлекается весь отряд? Поинтересовалась бывшая помощница генерала Харсона. Нет. Твои соотечественники отвлекают духов в Афгане. А здесь будет работать Орион. Но как удастся перебросить в Пакистан боевую группу? А как я оказался здесь? Кстати, цветник у тебя под окном красивый. Если придется рвать решетку, тебе есть где укрыться от взрыва в комнате? Есть. Отлично. Держись, Лу. Мне пора уходить, но помни, мы рядом. И если что, подними шум. А мы что-нибудь придумаем, чтобы отвести от тебя угрозу. Я просто потрясена, Майк. Эх, Лу, кому как не тебе знать, что мы своих не бросаем, ни при каких обстоятельствах. А ты? Ты наша. Спасибо тебе, Майк. Будь, пожалуйста, предельно осторожен. Охрана здесь дерьмовая, но все же служба она несет, а ночью усиленно. Странно это, Лу. Тебе грозит смертельная опасность, а ты обо мне беспокоишься. Да у духов нет такого оружия, чтобы завалить Шепеля. Узнаю бравого майора. Иди, Майк, иди, и да хранит тебя Господь. Держись, Лу, до встречи. Шепель нырнул обратно под куст. Луиза закрыла створку окна, легла на матрац, и ей стало спокойно. Спокойно и тепло в груди. Ее американского сержанта не оставили в беде. И кто? Русские, которых она знала-то всего несколько месяцев. Рискуя жизнями, они пришли сюда. С ума сойти. В Пакистан. В самое логово талибов. Только лишь для того, чтобы спасти ее. Отчаянные парни. Настоящие воины. Верные друзья. Луиза немало удивилась, заметив, как невольная слеза неожиданно прокатилась по щеке. Она думала, что забыла о том, что такое слезы. Оказывается, нет. А значит, она возвращается к жизни. Жизнь обычной женщины, а не сержанта спецназа со всеми женскими слабостями. И это, как ни странно, родило в ней, казалось бы, забытое чувство желания крепкой руки рядом, защиты. Шепель же, отойдя к забору, не спешил покинуть усадьбу. Он решил, раз уж попал сюда, что надо на месте посмотреть, как организована охрана дома Чаранди, определить сильные и слабые стороны в обороне объекта. К сильным относилось само здание, каменное, крепкое, в известной мере забор, поляна сада. К слабым — полноразмерные, по европейским стандартам, окна, расслабленность и внешне невысокий уровень подготовки бойцов охраны. Постройки основного здания, из которых можно вести прицельный огонь по окнам, небольшой двор, позволяющий, быстро пройдя его, ворваться в дом. Охрану усадьбы по-прежнему осуществляли два человека. Еще пара наверняка находилась в доме, а вот сколько боевиков скрывалось в гостевом домике, неясно. Впрочем, Шепель узнал и это, благодаря построению перед ужином, устроенному низкорослым крепышом в американской камуфлированной форме без знаков различия, вышедшим из главного здания. В строю Шепель насчитал 8 человек, это считая двух охранников двора, часового на пропускном пункте, открывавшего ворота, и самого, судя по всему, начальника охраны Чаранди, которого один из рядовых охранников назвал Саибом Закиром. Но это не считая охраны Тимирзая. Та, видно, находилась на особом положении и из дома не выходила. Численность ее можно было просчитать по автомобилям Тимирзая. Человек 7-8, не больше. Да здесь, в Пакистане, большая охрана не нужна. Плюс боевики, которых отметил Дрозденко. Выходило, что с охраной аэродрома и при наличии в Дерхане Тимирзая талибы могли иметь отряд человек в 30, половина из которых находилась вне усадьбы, на аэродроме, в селении. А если убрать из числа повара и обслугу, и того меньше. Но пусть даже Тимирзай держал в районе Дерхана 40 боевиков, готовых в любой момент встать под ружье, то все равно отряд этот был располовинен из-за того, что душманам приходилось охранять и обслуживать еще и военный аэродром. В общем, для усиленного подразделения Тимохина, состоящего из высокопрофессиональных бойцов, это не та сила, которая способна оказать достойное сопротивление. После построения талибов Шепель незаметно покинул территорию усадьбы и в 19:20, вызвав соседних холмов капитана Кима и Дрозденко, поднялся на позицию команды наблюдательного пункта, оборудованного на среднем и самом высоком холме. В 19:30 офицеры подгруппы прикрытия были в сборе. «В общем, мужики, встретился я с Крофт», — сказал Шепель. «Как она?» — спросил Дрозденко. Михаил посмотрел на подчиненного и, подражая Тимохину, задал встречный вопрос. «А кто тебе, капитан, давал право перебивать старшего по званию, тем более командира подразделения?» «Чего?» — удивился Дрозденко. «И кто это говорит?» Он взглянул на капитана Кима. «Леня, не тот ли это майор Шепель, что постоянно хулиганит дисциплину в Орионе?» «Так», — повысил голос Шепель, — «здесь вам не там. Здесь мы на боевом задании, и прошу прекратить ненужные базары». «Миш, хорош строить из себя неуемного начальника», — проговорил Ким. «Командуешь под группой, командуй на здоровье. Но перед нами выпендриваться не надо. Давай по делу». «Теперь я понимаю Тимохина», — улыбнулся Шепель. «С такими бойцами ему работать трудно». «Ну, по делу так по делу. Крофт ничего, держится. Всю серьезность своего положения полностью осознает, как понимает и то, на что ее будут раскручивать талибы. Радовалась, между прочим, увидев меня. «Ну, это понятно», — сказал Дрозденко. «Думаешь, как смерть на какое-то время отсрочить? Ни на какую помощь не надеешься? А тут Шепель нарисовывается. Ни с того, ни с сего. Словно гулял привычно по саду, да и заглянул на огонек. Ясное дело, обрадовалась наша прелестная американская леди. Слушай дальше. Поговорил я с ней, успокоил, а потом поближе прощупал усадьбу». Итак, наблюдение в усадьбе выявило следующее. Шепель быстро доложил товарищам о том, что видел в усадьбе Чаранди. «Короче, господа офицеры, если с бортом не возникнет проблем, то разнесем мы нахрен это осиное гнездо за час, не больше. Но Луизу надо вытаскивать из дома до штурма. Иначе духи будут иметь и время, и возможность уничтожить ее. И тогда все операции визит, кранты. Ты об этом Феофанову доложи. До принятия окончательного решения по порядку ведения активных действий не так много времени остается. Доложу, и немедленно. Но прежде определимся с несением службы в темное время суток. Предлагаю следующий график. Наряд 4 часа. Задача — наблюдение и за аэродромом, и за селением, и за усадьбой, и за подходами к холмам. Первым, это уже не предложение, а приказ, в наряд заступает капитан Ким. Его смена с 20 до 24, с 0 и до 4 часов уже завтрашнего дня. 8 сентября, среды, смена капитана Дрозденко. С 4 до 8 на посту наблюдения нахожусь я. По данному вопросу никаких комментариев не принимаю. Место поста — позиция дневного наблюдения с этого холма. Место отдыха — кусты сзади. Сейчас плотный ужин из тюбиков с питательной массой, чтобы ей пусто было. Затем по графику. Я докладываю о контакте с Крофт Феофанову и поддерживаю застолье. Тюбики в контейнере. Приятного аппетита. «Спасибо, командир», — проговорил Дрозденко и, обернувшись к Киму, сказал: «Пойдем, Леня, поужинаем, пока эта паста еще не вызывает рвотных позывов». Дрозденко с Кимом отошли к позиции наблюдения, а Шепель включил спутниковую станцию связи «Орбита». Взглянув на часы, набрал номер генерал-лейтенанта Феофанова. «Центр, я гость. Прошу ответить». «Центр на связи». «Это Шепель, товарищ генерал». «Это я понял. Ну что там по попытке установления контакта с Луизой Крофт?» «Контакт установлен». «Ай да Шепель! Как она? Держится молодчиной. Не каждый мужик смог бы так». «Ты предупредил ее о том, как надо вести себя в ближайшие сутки?» «Да, но она и сама все понимает». «Хорошо. Теперь об охране усадьбы. Что она собой представляет?» «Охрана слабая. Человек в 30. Точнее сказать не могу. Размещается частью на аэродроме. Там были замечены 6 боевиков, сосредоточенных у вышки управления полетами. По аэродрому иногда баражируют 2 бронетранспортера. Старые наши, БТР-60ПБ с 52-ми двигателями. Взлетно-посадочная полоса в нормальном состоянии и может легко принимать крупные борта. Радиолокационная техника на месте, следовательно, у Чаранди имеется персонал по работе на станциях. Где они находятся, установить пока тоже не удалось. Возможно, в Дерхане, так как объекты гарнизона авиационной войсковой части с жилыми домами разрушены. В самом селении замечено 10 боевиков, но их может быть и больше. Духи так себе, занимаются хозяйством в своих домах. На территории усадьбы 8 человек охраны Чаранди. Днем службу постоянно несут 2. Это во дворе, плюс 1 на воротах. Сколько выходит на посты ночью, узнаем по факту. «Тимирзай в Дерхане?» — спросил Феофанов. «Его никто из наших не видел, но днем в усадьбу прибыли 2 джипа. Думаю, это Тимирзай со своей охраной. У главаря бандитов может быть еще человек 7, возможно, 8. Те находятся в доме, по крайней мере, находились до сих пор». После непродолжительной паузы начальник ГУБТ поинтересовался. «Как думаешь, Миша, при захвате аэродрома и уничтожении духов на военном объекте проблемы у группы могут возникнуть?» «Не должны. Если действовать с борта через открытую рампу и агрессивно, желательно сразу же взять БТРы. А при выдвижении к Дерхану здесь надо проявить хитрость. От аэродрома до селения между невысоких холмов лежит асфальтированная дорога. Качество полотна дерьмовое. Ее духи могут довольно быстро заблокировать. Небольшими, конечно, силами, но там большие не нужны. 3-4 гранатометчика и пара пулеметов наглухо перекроют движение по трассе. Но вытащить эти силы надо, чтобы ослабить оборонный потенциал селения и усадьбы. А как Тимохину выводить группу к дому Чаранди? Я перешлю вам схему грунтовых дорог. Предпочтительнее силами небольшой группы связать боем тех талибов, что будут переброшены к асфальтированной дороге, а основной состав «Ориона» вывести к дому Чаранди по крайней западной грунтовке и сходу атаковать объект при огневой поддержке Кима и Дрозденко. «А ты в усадьбу, что ли, собрался?» — удивился Феофанов. «Так точно. Постараюсь в ходе штурма вытащить Крофт из здания и вывести ее к холмам. Не получится. Хоть прикрою даму. Не дам духам уничтожить помощницу Харсона. Так, высылай схему дорог, к ней добавь схему аэродрома, селения и усадьбы», — приказал генерал. «После чего продолжай наблюдение за домом Чаранди. Мы обсудим твою информацию и примем окончательное решение, о чем ты будешь своевременно оповещен. И никаких ночных визитов, Крофт, Миша. Ты понял меня?» «Так точно. Я и не планировал ничего подобного. Знаю я тебя. Учти, я запрещаю тебе любые несогласованные либо со мной, либо с Тимохиным действия. Соответственно, и твоим временным подчиненным. Смотри, не в игрушки играем. До связи». Шепель отключил станцию и, присоединившись к своим товарищам, поужинал. Теперь для подгруппы прикрытия наступило самое тяжелое время — время ожидания. Отключил спутниковую систему и генерал-лейтенант Феофанов, присев в кресло руководителя, обвел взглядом присутствующих в его кабинете загородной резиденции генерал-майора Потапова, полковников Крымова и Тимохина. Затем слово в слово передал суть переговоров с Шепелем. Тимохин, выслушав Феофанова, улыбнулся. «Я сказал что-то смешное, Саша?» — поинтересовался генерал. «Да нет, извините, просто о Шепеле подумал. Добрался все-таки до Крофт, чертила». «Добрался, но что это нам дает? Наверняка либо сегодня вечером, либо завтра Тимерзай начнет прессовать женщину. В итоге мы можем заполучить истерзанное пытками тело Крофт». «Да», — проговорил Крымов, — «Шепель, конечно, мог бы и сейчас вытащить Луизу из дома Чаранди, но тогда вся операция потерпела бы крах». «А я думаю», — сказал Тимохин, — «Тимерзай не будет работать по-серьезному с Крофт ни сегодня, ни завтра». «Почему?» — спросил Феофанов. «Сейчас он должен думать о том, как встретить груз из России. Крофт, по его мнению, никуда не денется. Сидит в камере. Ну и пусть сидит до поры до времени. А вот прием Ил-76 надо подготовить». «Подготовить», — проговорил задумчиво за Тимохиным Феофанов. «Это значит дополнительно к охране перебросить на аэродром людей для разгрузки самолета, а затем для укладки оружия и боеприпасов в машины, чтобы доставить их на склады». «Откуда он может взять этих людей?» «Из Дерхана», — сказал Потапов. «Из Дерхана. Кроме этого, не исключено, что Тимерзай сам будет принимать груз. Следовательно, на аэродроме окажется и его охрана. Сколько человек требуется, чтобы разгрузить борт Ил-76?» «А черт его знает», — проговорил Крымов. «Это смотря сколько груза притащит борт». По информации Кордопольского и Рашидова, груза будет много. Но тогда не менее взвода. Это чтобы быстро разгрузить. Взвода у Тимирзая нет. Если, конечно, он не снимет всех боевиков из Дерхана. А он этого не сделает. Значит, используя для разгрузки духов, что замечено Шепелем в селении, да охрану аэродрома. Это где-то 16 боевиков. Но тогда у него не останется сил для блокирования основной дороги. «Кто знает, Сергей Леонидович, кто знает?» — покачал головой Потапов. «Нам возможности Тимирзая в Пакистане неизвестны. Ситуацию мог бы прояснить агент службы внешней разведки Ревунов, но мы не привлекаем его к работе по операции «Визит». Использовать же зятя Кордопольского слишком рискованно, да и, скорее всего, бесполезно». Вставил слово и Тимохин. «Для штурма дома Чаранди неплохо бы знать его планировку. Шепелю узнать это не под силу, а вот Ревунов наверняка в курсе, что из себя представляет особняк Чаранди. А если не в курсе, то узнает без проблем». Феофанов вновь окинул взглядом подчиненных. «На что вы намекаете, господа офицеры? Считаю, что к операции надо привлечь Ревунова», — сказал Тимохин. «А ты представляешь, что произойдет, если Ревунов обвел тебя в Кабуле вокруг пальца, а сам переметнулся к талибам?» «Представляю, Сергей Леонидович, и хочу напомнить, что во время операции я буду находиться не здесь, в резиденции или в Кабуле, а непосредственно во главе штурмового подразделения. И в случае провала операции я первым получу пулю духов». Феофанов поднялся, прошелся по кабинету, повернулся к генерал-майору Потапову. «Твое мнение, Владимир Дмитриевич?» «Можно рискнуть, Сергей Леонидович. Тем более, что Тимохин встречался с Ревуновым в Кабуле и убежден, что разведчик работает вне контроля талибов. Так можно или нужно?» «Нужно, товарищ генерал-лейтенант», — отрезал Тимохин. «Хорошо, согласен». Он вернулся к столу и вызвал помощника. Вошел Ларинов. «Связь с Ревуновым. Срочно», — приказал начальник управления. «Если удастся немедленно установить контакт, переведи связь на мой телефон». Вскоре старший прапорщик Ларинов доложил. «Связь с Ревуновым установлена». Феофанов кивнул Тимохину. «Твоя инициатива привлечь агента СВР, ты с ним, Саша, и разговаривай». Александр прошел к столику, поднял трубку спутникового телефона. «Сержант?» Все присутствующие в кабинете имели возможность слушать переговоры Тимохина с Реви Ревуновым по громкоговорящей связи. «Да, Орион». «Узнал?» «Конечно». «Добрый вечер». «Здравствуй, полковник. Ты где сейчас находишься, сержант?» «В Дерхане». Офицеры ГУБТ переглянулись. «Вот как?» — воскликнул Тимохин. «Что, опять я нахожусь в нужное время и в нужном месте?» «Да, тебе это удается как никому другому». «Работаем. А что за дело ко мне у антитеррористического управления?» «Хотя можешь не отвечать, полковник. Вас интересует Крофт. Я еще в Кабуле догадался о том, что вы решили вытащить ее из Дерхана. А налет американцев на Гирузган и пленение Заркая — лишь отвлекающий маневр. Должен доложить, он вам удался. Тимирзай уверен в своей безопасности и ожидает груз от генерала Кордопольского. Вот только зачем было темнить при встрече? Впрочем, это объяснимо. Так что за дело у тебя ко мне?» «У нас, недалеко от Дерхана, в районе Зеленых холмов, находится небольшая подгруппа, что отслеживает обстановку в Дерхане». «Вот как?» — не без удивления воскликнул разведчик. «Лихо, ничего не скажешь». «Так вот, эта подгруппа, как я уже сказал, отслеживает обстановку в Дерхане, но сам понимаешь, насколько ограничены ее возможности. А нам надо иметь максимум информации по базе талибов в Пакистане».